Часть третья. Вибрационная реальность. Сегодня время новых энергий. Дорогие, мы живем во время новых энергий, новых возможностей. Если кто не в курсе, прямо сейчас, в это время, вибрации Земли изменились, и космическая духовная ДНК пробуждается в нас, меняется наша структура, меняется наша светимость. Мы должны понимать, что Вселенная, наша планета, вибрируют совершенно на других частотах, не на тех, на которых они вибрировали 15-20 лет назад. И непонимание этого факта делает нас нищими, бедными, больными и неуспешными. Почему? Потому что когда вибрации Земли были другими, работали другие законы. Если вы честно взглянете на свою жизнь, на себя, то, наверное, согласитесь со мной. То, что работало у вас 5 лет назад, 10 лет назад, что помогало вам, грело, сегодня уже не работает. Многое, что раньше нас вдохновляло, что нам помогало, сейчас не работает. Это происходит именно потому, что вибрации Земли изменились. И в это время новых энергий, в это время новых вибраций, успешными, изобильными, процветающими, сияющими, наполненными, людьми, которые светятся, горят, наслаждаются, живут в удовольствии, живут в духовно богатом пространстве, будут люди, которые синхронизированы с этими новыми энергиями, которые синхронизированы с Вселенной и Землей. Вы, наверное, слышали о таком понятии, как резонанс Шумана. И это не эзотерика, это уже физика. В 1952 году было установлено, что Вселенная и наша Земля колеблются на определенной волне. И эта волна много столетий была постоянной величиной — 7,6-7,8 Гц. Но за последние два десятка лет эта вибрация увеличилась, внимание, в 5 раз и сегодня составляет более 36 Гц. Вы представляете? Другими словами, Вселенная и Земля уже пульсируют на другой частоте. Этот феномен изучают научно-исследовательские институты и в России, и в Европе. О чем нам говорит то, что вибрации Земли повышаются? И знаете ли вы, что каждое наше состояние имеет определенную вибрацию? Состояния страха, горя, беспокойства имеют низкие вибрации. Состояния радости, наслаждения, удовольствия — высокие вибрации. Теперь соединяем эти два фактора вместе. Друзья, если вы сегодня не повышаете свои вибрации, если вы не заботитесь о том, какая у вас светимость, если вы не заботитесь вообще, что вы излучаете, то так или иначе обрекаете себя на болезнь. Вы обрекаете себя на то, что раньше времени покинете земной план и развоплотитесь. Вы не проживете это воплощение столько, сколько вам было предназначено. Причина того, что у многих из нас постоянные болезни, апатия, дефицит энергии, заключается в том, что Вселенная уже пульсирует на другой частоте. Вы слышите меня? Сегодня многие из нас стоят мимо кассы. Вселенная уже пульсирует на других частотах. Время новых энергий, время новых пульсаций. Уже 36 Гц, а не 7,6. Тут многим хотя бы к 30 Гц подойти. И ты говоришь, у меня нет энергии, у меня нет радости. Слушай, да ты рассинхронизирован с планетой, ты рассинхронизирован с Вселенной, ты вообще на другой волне. И вообще, это чудо, что ты еще не умер или не умерла. Поэтому, дорогие, вы должны понимать, что если наша клеточная вибрация по частоте ниже, чем вибрация планеты, то нашей реальностью становятся беды, бедность, болезни, апатия, дефицит энергии, депрессия, уныние, ошеломленность, беспомощность. Ученые проводили исследования. У тех людей, которые на одной волне с Вселенной, даже кровоснабжение головного мозга на 70% улучшается. То есть они лучше думают, и у них восстановление после болезни и травм в несколько раз выше. Вы понимаете? Это жизнь в потоке. Это жизнь в унисон с Вселенной. Поэтому сегодня время жить в радости. Сегодня время жить в любви. Сегодня время жить в принятии и наслаждении. И сегодня крайне невыгодно жить в низких вибрациях тревоги, беспокойства, горя, страха, позора, гордости. И это, знаете, уже вопрос не просто выбора. Это вопрос вашей безопасности. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос вашего здоровья. Понимаете, о чем я говорю? Сегодня люди, которые повышают свои вибрации, которые повышают свою светимость, которые меняют свое мышление, будут здоровыми, богатыми, успешными. Если ты не поднял свое сознание на высший центр, если ты не поднял свои вибрации, если ты не поднял свою энергетику, если ты не тянешься вверх к свету, ты стоишь мимо кассы. Ты стоишь не у того окна, где отпускают мороженое. Понимаете? Ты стоишь возле мусорки, где раньше что-то было, но там уже ничего нет. Раньше работало, а сегодня не работает.